Понимание людей происходит через наблюдение. Я уже говорил, что создание персонажей глубоко связано с пониманием человеческой природы. Вот почему говорят, писатель должен глубоко понимать людей. Или писатель должен внимательно наблюдать за людьми. Это слова, которые совершенно необходимы авторам, о них нельзя забывать. Однако это утверждение неоднозначно. Нужно ли иметь какое-то особое восприятие для наблюдения за людьми? Трудности, с которыми сталкиваются авторы при создании персонажей, заключаются в том, что они боятся, что читатели не поймут героев. Бывает, вместо сопереживания аудитория испытывает отторжение, а у писателя это вызывает страх. Важно помнить, что читатели видят действия персонажа. Когда мы смотрим на людей вокруг, мы видим только то, что они делают, и слышим их слова, и лишь немногие понимают истинный смысл слов и поступков. Обычно люди даже не пытаются понять, однако автору нельзя просто взять и отвергнуть советы по поводу того, что писатель должен глубоко понимать человека и внимательно наблюдать за людьми. Однако, если вам непонятно, как именно вести наблюдение, и вы ощущаете растущее внутри давление, это может привести к чувству растерянности и фрустрации. Нельзя опускать руки. Для начала давайте подумаем об основных элементах, необходимых для создания персонажа. Имя, возраст, семейное положение, происхождение, внешность, привычки, манера говорить, желания, недостатки. Есть ли кто-то из нашего окружения, о ком мы знаем и понимаем все перечисленные факторы? Сложно будет назвать все, даже про свою семью. По-настоящему понять человека без сильного стремления очень сложно. Попытки понять людей начинаются с вопроса «почему?». Только когда мы серьезно задумываемся и пытаемся ответить на такие вопросы, как «почему он поступает так?», «почему он так говорит?» и «почему он ведет себя таким образом?», сможем по-настоящему наблюдать за людьми. Однако большинство авторов делают поспешные выводы, поэтому им сложно правильно понять окружающих. Тот, кто пытался понять других, приобретает определенные стандарты и суждения, так называемую оптику, которая позволяет понимать и судить людей. Если вам трудно делать это, попробуйте примерить существующую оптику. Например, начинающие авторы могут наблюдать за людьми, оценивая их желания и недостатки. Если попробовать сделать это, понять людей станет легче.